Глава 24. Александра снова подкралась к нему со спины. Дмитрий был настолько зажат и закрепощен, что она едва узнала его фигуру. Он будто пытался уткнуться сам в себя, перекосил плечи, склонил голову, глядя себе под ноги. Руки были скрещены на груди, как будто ему было зябко. Александра приблизилась к нему и шепнула на ухо: «Привет». Белкин отшатнулся от нее и едва не вылетел на пути, прямо под колеса трамвая. Трамвай дребезжащим тараканом прогромыхал мимо, одарив Дмитрия отборной бранью из кабины вагона вожатого. Он даже не поднял на трамвай взгляд, продолжая смотреть себе под ноги. Александра аккуратно подошла к нему и взяла его за руки. Она действовала спокойно и уверенно. «Митя, посмотри на меня». Белкин помотал головой, но через полминуты смог поднять взгляд на девушку. У нее по спине забегали мурашки, когда этот пронзительный, молящий, разрывающийся в немом крике взгляд прошел сквозь ее лицо, как будто не увидев ее. Белкин начал снова опускать голову, но Александра взяла его за виски и заставила смотреть на себя. «Что случилось?» «Дело в работе». «Какое дело? Рассказывай». Александра почувствовала, как он пытается отрицательно покачать головой, и еще крепче взяла его за виски. «Рассказывай, Митя». Он не мог больше смотреть на нее и закрыл глаза. Этому Александра никак не могла помешать. Белкин заговорил. «Два дня назад я разговаривал с человеком. Его могли убить. Я знал это, понимаешь? Я точно знал, что его могут убить, что за ним придут. Но я даже не предупредил его. А сегодня мне сказали, что его убили. Убили именно так, как и должны были убить. Я ничего не сделал». Дмитрий вдруг протянул руки и обнял Александру. Обнял так крепко, что ей стало больно. Белкин зарылся в ее волосы и, казалось, готов был простоять так целую вечность. Наконец Александра не выдержала и стала понемногу отстранять его от себя. Ребра молили о пощаде. Она не без труда выбралась из его объятий и снова посмотрела Белкину в глаза. Перемены к лучшему были налицо. Это снова был его обычный, отстраненный и задумчивый взгляд, из-за которого ей все время казалось, что он думает о чем-то другом. Дмитрий еще с минуту постоял истуканом, затем неожиданно тепло и живо улыбнулся девушке. «Спасибо за то, что пришла. Я весь день был не в себе, только теперь полегчало. Прости, если напугал. Иногда со мной такое бывает, что я ненавижу и боюсь весь мир. Жаль, что ты это увидела». Александра вновь взяла его за руку и резко бросила. «Нет, не жаль. Теперь я точно знаю, что у тебя и плохое настроение с паникой бывает, прямо как у обычного человека. А что до благодарности? Как ты мне сказал на нашем первом свидании? Мы ведь договорились?» У Дмитрия отчего-то закололо в груди после этих слов, а перед глазами все ускорилось и смазалось, как во время быстрой езды. Мгновение спустя он обнаружил себя целующим Сашу. Белкин понял, что положил одну руку на ее спину, а вторую — на плечо. Это он подошел к ней, а не она к нему. Это он чувствовал себя в полном праве, а не она. Стоило ему осознать это, как зашевелился в животе зверек дикой паники и испуга. Александра отвечала ему с охотой, да так, что ему казалось, будто он может целовать ее вечность, но зверек разогнался и толкнул его назад, прочь от девушки. «Прости, я не сдержался. Просто так много всего сразу». Ответом Дмитрию был заливистый смех. Он поднял взгляд на девушку и увидел, что она даже голову запрокинула, а на них уже начали обращать внимание прохожие. Отсмеявшись, Саша бросила: «Да чего ты все-таки дикий?» Прежде чем он смог что-нибудь ответить, она схватила его за руку и потащила за собой, прямо как в тот раз, когда они бежали неизвестно от кого по заброшенному парку. Дмитрий решил подчиниться. Он чувствовал, что сегодня ему лучше быть с ней, иначе чувство полной отчужденности и бесполезности снова вырвется наружу и поглотит его с головой. Спустя несколько минут странного бега по вечернему городу Александра все же перешла на шаг, как будто избавилась, наконец, от погони. Белкин тут же поравнялся с ней. Он уже даже не замечал, что девушка крепко держит его за руку. «Куда мы сегодня?» «Пока что подальше от людей». Дмитрий почувствовал, что они будто бы поменялись местами. Теперь Саша была загадкой, которую он хотел разгадать, и которая никак не хотела разгадываться, хотя у него были все необходимые ключи. Они бродили по бульварам и дворикам, пока на город не начали медленно опускаться сумерки. Они даже почти не говорили, хотя у Дмитрия было стойкое ощущение общения. Ему казалось, что он внимает Саше через ее потную ладонь. Он никогда не испытывал подобного чувства. Разумеется, оно его пугало, ведь если он так легко забрался в ее мысли и настроение, то и она читала его легко и без ограничений. Неожиданно Саша остановилась. Дмитрий, не успев среагировать, прошел чуть вперед, но, почувствовав, что девушка осталась позади, обернулся к ней. Они были почти одни во дворе. Лишь у ближнего подъезда кто-то курил в полутьме. Дмитрий неплохо знал эту часть города, да его коммуналке было рукой подать. Как будто услышав его мысли, Александра уверенно произнесла: «Ты не скоро попадешь домой сегодня. Может быть, вообще не попадешь». «Что ты имеешь в виду? Мне на службу завтра». «Значит, пойдешь больным и не выспавшимся. У меня большие планы на эту ночь». С этими словами Александра извлекла из своей сумки бутыль из темного стекла. «Не смотри так, это красное вино. Мы будем пить его и гулять». Дмитрий действительно смотрел на затею Александры с определенным скепсисом. «Неужели тебе так хочется напиться в моем обществе?» «Скорее мне хочется, чтобы ты напился в моем. Не ищи во всем смысл, Митя. Мне удалось достать вина. Я хочу выпить его с тобой. Вот и весь хитрый план». «А в этом хитром плане есть место штопору?» «Да, он у меня с собой». С этими словами Александра зарылась в сумку, а Белкин понял, что сейчас рассмеется. «Может быть, пойдем куда-нибудь? Я живу здесь неподалеку». Александра фыркнула и с отвращением оглядела нависавшие со всех сторон старые дома. «Не хочу. У тебя ведь комната в коммуналке. Не отвечай, по всему вижу, что комната, как и у меня. Забиваться в тесную комнатушку и задыхаться от того, что не можешь говорить в полный голос. Ловить на себе взгляды соседей, чтобы потом слушать их завистливые шепотки. Не хочу. Сегодня нам принадлежит весь этот чертов город, Митя. Неужели мы сами отнимем его у себя?» Дмитрий понял, что не имеет ни желания, ни аргументов, чтобы противостоять Саше. Этот неприятный день мог хотя бы закончиться хорошо. И их движение продолжилось. Улицы, бульвары, аллеи, проулки и дворы сменяли друг друга в каком-то хороводе. Временами Дмитрию казалось, что он не идет на своих двоих, а летит над крышами спящего города. Алкоголь пока не действовал. Дмитрий не был знатоком, но точно понимал свое тело и знал меру, за которой начинал делать глупости. Саша все вела и вела его куда-то, как будто желая показать самые потаенные и заповедные уголки города, до которых не долетали бури века. Дмитрий увидел слева от себя большую воду и понял, что они вышли на какую-то набережную. Вода в реке отчего-то была неспокойна, она накатывала на отвесные каменные берега и разбивалась о них. Хотя Белкин допускал, что это была лишь щекотка в его возбужденном разуме. Они остановились у реки. Саша взяла у него бутылку и приложилась к ней до того неаккуратно, что красная жидкость побежала по ее щекам и подбородку, стекая ниже на грудь. Дмитрий, чтобы хоть на мгновение оторваться от девушки, поднял взгляд на небо, покрытое редкими звездами. Ему вдруг пришло в голову, что в Москве на небе очень мало звезд, как будто кто-то их прибрал с неба метлой, оставив по неаккуратности лишь несколько, причем не на тех местах, где они должны быть. Дмитрий почувствовал, что его разум начинает плыть. В чугунном парапете, мимо которого они только что прошли, было 164 цветка. Не было никакой нужды считать их. Белкин сделал это, не задумавшись, задним умом. Саша остановилась вдруг и смело разулась, оставшись босиком на диковатой, давно не чиненной дорожке. После этого она оперлась о парапет и стала смотреть на темную реку, ловившую на себе отцветы редких городских огней и белой луны. Дмитрий встал рядом с ней и снова выпил вина. Он понял, что не может оторваться от тока реки, загнанной в каменные рамки. Что-то предопределенное и неизбежное, оттого зловещее было в этом токе. Дмитрий почувствовал, что Александра прижалась к нему. Она была необычайно горячей. Он с огромным трудом оторвал взгляд от реки и оглянулся вокруг. Они были совершенно одни. Казалось, во всей Москве больше никого не было. Не люблю этот город». Слова Саши отозвались у него прямо в голове каким-то странным эхом. «Я думал, что ты отсюда?» «Нет, хотя я здесь выросла. И ни одного дня я не любил этот город. Его огромность и набитость, его нескончаемую деловитость и шумность, его давящую представительность. А вот его заброшенность люблю. Пустые парки, старые дома, закрытые кладбища, разгромленные церкви. Он только в своей смерти кажется мне живым. Пойдем. Похоже, я знаю, где хочу быть сейчас». Белкин не стал спорить. Он глотнул из медленно пустеющей бутыли и пошел за девушкой, бросив на реку последний взгляд. Местность начала дичать, река скрылась, сменилась домами, а потом пошел запущенный, совсем не освещенный сад, который показался Белкину знакомым. Дмитрия охватило странное чувство. Он чувствовал себя полностью в руках Александры, но отчего-то не боялся этого. Он больше не боялся ее. Более того, ему было с ней по себе. Течение жизни научило его терпеть человеческое общество, но никак не наслаждаться им. Теперь же Белкин наслаждался. Он испугался от этого, как и от всего нового, но вскоре понял, что просто не может сопротивляться. Мир становился все более темным и дремучим, но вопреки, а может быть и благодаря этому, Дмитрий узнал то место, куда они пришли. Это был тот самый заброшенный парк, неподалеку от Красной Пресни, набитый старыми скульптурами и колоннами, как большой чулан старой летней одеждой. Саша шла легко, как будто все прекрасно видела, а вот Белкин прилагал серьезные усилия, чтобы не упасть. Девушка так и не обулась и ступала по коварной земле босиком. Скоро свет луны высветил давешнюю беседку. Они вновь устроились под ее высоким куполом. В ночи это место было столь же умиротворенным и тихим, как и днем. Белкин в безотчетном жесте поднял взгляд под купол, и ровно в этот момент из-под купола под свет луны вылетела ласточка. Дмитрий усмехнулся и выпил вина, прикрыв глаза. Когда он их открыл, то увидел у колонны полностью обнаженную девушку. Ее тело было совершенно белым или казалось таким в неверном свете луны. Белкин подошел ближе и увидел все вернее. Руки от плеч, ноги ниже коленей и шея несли на себе след солнечного света. Дмитрий сам не заметил, как положил руки на плечи девушки. Она от чего-то часто дышала и мелко дрожала всем телом. Белкин поднял взгляд на ее лицо и вспомнил, что не спит, что это не просто девушка, что он не уверенный ни в чем затворник, а она почему-то считает это интересным. Он отпустил ее плечи и отшагнул назад. Дмитрий отступал крошечными, сомневающимися шагами, пока не перестал видеть даже тень Александры, отбрасываемую в свете луны. Он почувствовал спиной лед колонны и понял, что дальше отступать некуда. Что-то внутри Белкина возмутилось его вечному страху, его трусливой нерешительности, его боязни себя в мире. Это что-то заставило его поднять взгляд. Саша смотрела на него с обидой. Дмитрий понял, что если он попросит ее одеться, она это сделает. Она оденется и уйдет из его жизни так же резко, как вошла в нее. «Ты хочешь сейчас?» «Да, хочу». «Не обижай меня, Митя. Не думала, что придется так выкладываться, так раздеваться всем нутром для тебя. Не отталкивай меня, пожалуйста. Неужели ты совсем не хочешь?» Дмитрию захотелось отвести взгляд от лица Саши, но он запретил себе все, что угодно, лишь бы не обидеть своей недужной закрытостью того, кто полностью открыт. Слова слетели с его губ, как птицы, и точно так же упорхнули в ночное небо. «Хочу. Очень хочу».